Глава 17. Пабло был жутко напуган. Он бежал по узкому коридору напротив двери в класс, то и дело останавливался, хлопал себя лапой по лицу и бежал обратно в дальний конец. «Но почему именно сейчас?» — пищал он. «Я только начал тренироваться, и мои ноги все еще болят со вчерашнего дня!» Королева Куин торопится набрать новых полуночных кошек. Кто-то прислал ей рыбьи кости. «Этот король Фергус явно что-то затевает», — сказал Генри. Пабло поднял голову и отчаянно закричал. «Можем мы еще раз поговорить о моей проблеме? Сегодня вечером я побегу по ступеням Биг Бена в толпе громадных мускулистых кошачьих монстров, а я понятия не имею, как это сделать. Мне нужна помощь!» Как по сигналу, рядом с ним возникла Рия, наклонилась и схватила Пабло. «Я уверена, ты сможешь», — сказала она. «Это было бы чудом», — пробормотала Нова и последовала за ними в класс. Мистер Марлоу прошел по классу на передних лапах. Из этой чрезвычайно нехарактерной для кота позиции он прыгнул назад и оказался на парте Генри. Дети зашептались, а Эд восторженно захлопал в ладоши. «Обыкновенный прыжок назад», — объяснил мистер Марло так, словно это был пустяк. «Частый прием в кошачьем карате. Попробуйте, если хотите». «Я даже стойку на руках не умею делать», — возразил Генри, и все остальные закивали в знак согласия. Мистер Марло задумчиво вертел головой с огромными ушами. Казалось, что-то его беспокоило. «Вообще-то, сегодня я должен обсудить с вами кое-что другое», — сказал он и вздохнул. «Горацио меня попросил». Осенний ветер прибивал листья к окну и звенел в тонких стеклах. Нова плотнее завернулась в толстовку. «Будучи Феликсом, — начал мистер Марло, — иногда оказываешься в трудной ситуации, когда приходится драться с кошкой, которая собирается навредить другим кошкам». Он повернул голову к окну, к которому прилип огромный кленовый лист. «К сожалению, я вынужден вам сообщить, что в большинстве случаев у вас не будет шанса. Вы, люди, можете подумать, что нас легко сокрушить. Просто схватить и посадить в клетку или что-то в этом роде». Он посмотрел на Эда, который слушал его с большим интересом. «Но при этом вы представляете себе маленьких, слабых, так называемых домашних кошек», — продолжал мистер Марло. «Кошки, с которыми вам придется сражаться, совсем не такие. Кто из вас согласен поучаствовать в наглядном примере?» Эд вскочил. «У меня куча братьев и сестер. Я умею драться с 6-месячного возраста!» Остальные рассмеялись, а Эд закатал рукава шерстяного свитера и наставил на мистера Марло кулаки. Кот напрягся. Его короткая коричневая шерсть словно засверкала, но, возможно, Нове это почудилось. В мгновение ока их дружелюбный учитель превратился в дикую хищную кошку. Грозный и опасный, он стоял перед Эдом. Все его тело до кончиков усов было готово к бою. Эда это не впечатлило. Лишь его светлые ресницы чуть дрогнули, когда он смело подошел к мистеру Марло. Как научил их Горацио, он целился в шею мистера Марло, единственное место на теле, которое кошки не в состоянии защитить. Разумеется, мистер Марло предвидел такой маневр. Он резко вскочил, обдав щеку новой струей прохладного воздуха. Кот приземлился за спиной Эда на парту Саида. Не успел Эд развернуться, как мистер Марло прыгнул и с легкостью взобрался Эду на плечо. Мальчик вскрикнул. Вероятно, кот выпустил острые когти и рухнул на колени. Мистер Марло отпустил его и с глухим стуком спрыгнул на землю. «Прости, Эд, я не хотел сделать тебе больно и использовал лишь часть своей силы. Через минуту тебе полегчает». Эд стиснул зубы и кивнул, прижимая ладонь к ноющему плечу. Мистер Марло запрыгнул обратно на учительский стол и сел. «Феликсам никогда не следует атаковать первыми», — объяснил он. Рия, Генри, Эд и Саид принялись спорить. Нове тоже хотелось обсудить с кем-нибудь происходящее, но Густав со скучающим видом листал книгу. Не похоже, чтобы демонстрационный бой его впечатлил. «И что это значит?» — — спросила она. «Пожалуйста, тише!» Мистер Марло попытался утихомирить ее одноклассников, и они взволнованно повернули головы в его сторону. «Это значит, что у вас есть только один шанс защититься в борьбе с котами. В момент атаки мы уязвимы. Нова, пожалуйста, встань. Я продемонстрирую это на тебе. Попробуй, как Эд, схватить меня за шею, но только тогда, когда я уже лечу к тебе в прыжке. Поняла?» Нова кивнула и встала. Даже Густав отложил книгу. Нова повернулась к мистеру Марло, карие глаза которого пристально смотрели на нее со стола. Он зашипел, напрягся и оторвался от столешницы. Нова видела, что он целится ей в плечо, но не испугалась. Она почувствовала, что ее тело реагирует словно автоматически. Левая рука сама собой потянулась к голове мистера Марло, а правая схватила затылок. На ощупь шерсть была плотной и теплой. Нова сжала ладонь, и на мгновение кот оказался в ее власти. Тело мистера Марло обмякло, но через секунду он вырвался на свободу, спрыгнул на пол и вцепился в ногу Новы. Она отскочила назад, прямо на колени Густава. Раздался звук. То ли испуганный крик, то ли хохот, и Нова резво вскочила. Расцарапанная нога беспокоила ее куда меньше, чем ее раскрасневшееся лицо. Густав удивленно посмотрел на нее и поправил свой стул. «Неплохо, Нова», — похвалил мистер Марло, — «но задирать нос еще рано. Борьба с кошкой требует полной концентрации, и я непростой противник. Можешь вернуться на свое место?» Нова опустилась на стул и выдохнула. «Как же стыдно! Даже дружелюбная улыбка Генри не могла ее успокоить. И только когда Пабло запрыгнул к ней на колени и замурлыкал, ее сердце перестало трепыхаться в груди». Мистер Марло перешел к лекции о породах кошек и их особенностях в боевых искусствах. Эд прерывал его на каждом слове, задавая тысячи вопросов. «Вот почему среди полуночных кошек есть персидские, но крайне мало мейн-кунов», — объяснил мистер Марло. Рука Новы взлетела вверх. «Но я думала, что в испытаниях всегда побеждают самые крупные кошки», — сказала она, поглаживая Пабло, который с интересом слушал лекцию у нее на коленях. «У больших и сильных кошек действительно есть преимущество», — согласился мистер Марло. «Как правило, на всех соревнованиях им удается пробиться сквозь ряды более мелких кошек. Но бывают и исключения. При кошачьем короле Фердинанде VIII генералом полуночных кошек был особенно храбрый кот породы Девон Рекс по имени Феннистон. Феннистон предотвратил несколько покушений на жизнь короля Фердинанда и обеспечил один из самых спокойных периодов правления в кошачьей истории. Ни одной кошке в стране не хотелось познакомиться с его острыми, как бритва, когтями». Рука Новы опять взметнулась вверх. «Вы знаете, как Феннистон сдал экзамены?» Мистер Марло с улыбкой посмотрел на Нову. «Конечно!» Он сделал так, чтобы его маленький рост сыграл ему на руку Нова. По крайней мере, я это так себе представляю.